ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम песня 4 глава 25 которая называется «Описание качеств царя Пуринджаны». Текст третий. Пока царевичи совершали в воде суровые аскезы, их отец занимался разнообразной кармической деятельностью. Узнав об этом, святой мудрец Нарада, великий знаток духовной науки, проникся состраданием к царю и решил дать ему наставления, касающиеся духовной жизни. Пока царевичи совершали в воде суровые аскезы, их отец занимался разнообразной кармической деятельностью. Узнав об этом, святой мудрец Нарада, великий знаток духовной науки, проникся состраданием к царю и решил дать ему наставления, касающиеся духовной жизни. Комментарии во божественной милости Шри Шримада Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Шрила Прабодхананда Сарасвати Тхакур, великий преданный Господа Чайтани, сравнивает Кайвалью, слияние с сиянием Брахмана, с адом, а жизнь на высших планетах и райские наслаждения он называет фантасмагорией. Это значит, что преданный ни во что не ставит высшую цель карми и гьяни. Высшая цель карми – попасть на райские планеты, а цель гьяни – погрузиться в сияние Брахмана. Гьяни, безусловно, стоят гораздо выше карми. Но о чем говорил сам Господь Чайтанья, «Коти кармани таштха, модхе эка джнани шрештха». Один гьяни, или имперсоналист, стоит многих тысяч людей, занятых кармической деятельностью. Поэтому преданный никогда не встает на путь кармы, то есть избегает заниматься кармической деятельностью. Увидев, что царь Прачинабархишат полностью поглощен кармической деятельностью, Нарада Муни пожалел его. Разумеется, те, кто совершает яги, рассчитывают попасть на высшие планеты, занимают гораздо более высокое положение, чем обыкновенные материалисты. Но с точки зрения чистого преданного служения и кармы и гьяна, это различные проявления иллюзорной энергии, которые сбивают человека с истинного пути. Прачина бархишам кшата карма свасакта манасам нарадо дхятма татваджна крипалу пратья бодхаят. Пока царевичи совершали в воде суровые аскезы, их отец занимался разнообразной кармической деятельностью. Узнав об этом, святой мудрец Нарада, великий знаток духовной науки, проникся состраданием к царю и решил дать ему наставление, касающиеся духовной науки, духовной жизни. Ом агьянти миранхасья гьянанджана шалакая чакшурунмилитам гьяна тайшмай шри гуруве намаха нама ом вишну падая кришна приштая бхутале шримати ниранджана свамити намине анахата праясана прабхупадасья туштае санкиртана правритя артами хате гуруве намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васуди Гора Бхатта Вринда Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Рама Рама Харе Харе Итак, в этом стихе объясняется то положение, в котором находился царь Прачинабархишан. Пока его сыновья совершали в воде суровые аскезы, он занимался разнообразной кармической деятельностью. Очень удивительно, в этом стихе Шрила Прабхупада раскрывает то умонастроение, он говорит, в умонастроении, в каком умонастроении совершать преданное служение. Яги. В Бхагавад-гите Кришна объясняет: «Я огонь жертвоприношения, и все жертвоприношения направлены на мое удовлетворение». Но глупые и неразумные люди, преследуя материальные желания, желания чувственных наслаждений, совершают в определенном сознании это, в определенном умонастроении. Их ум похищен иллюзией. Их ум похищен иллюзией. И значит, результаты этой яги приносят им совершенно другие плоды. То есть они получают тот мотив, ради которого они совершают жертвоприношение. Почему мы везде читаем, что немотивированное, чистое, преданное служение? Мотив. То есть то, чем мы мотивируем, то мы получаем в итоге за совершенное яги, за совершенное жертвоприношение. И здесь Прабхупада описывает, что Господь Чайтанья сравнивает кайвалью, слияние с безличным брахманом, с адом, а жизнь на высших планетах и райское наслаждение он называет фантасмагорией. То есть то умонастроение, в котором совершается деятельность, то есть ягья, жертвоприношение, может послужить причиной еще большей запутанности живого существа. Шрила Прабхупада везде в своих книгах предупреждал, что для преданного попасть на райскую планету очень опасно. Ибо там, привязавшись к разнообразным формам чувственного наслаждения, он практически лишает себя возможности продвигаться дальше. Поэтому, он говорит, Кришна особо заботится о своих преданных, не помещая их в особо комфортабельные условия. И преданный, осознавая это, что это является причиной того, что ум начинает наслаждаться, стремится не попасть в ловушку всевозможных таких форм сервиса или форм, связанных с тем, что ум начинает привлекаться небесным комфортом. Преданный, который очень серьезно занят преданным служением, то есть тот, кто хочет достигнуть вершины преданного служения, постоянно медитирует на это, он всегда избегает этих мест. Как можно увидеть, сконцентрирован человек на вершине этой деятельности или нет? Насколько он действует в разных ситуациях, в разных состояниях потрясения? Прабхупада объясняет, что все эти испытания, которые посылаются, или, как сказать, происходят в жизни преданного служения, они именно показывают мотив человека. Именно эти испытания показывают мотив человека. Каждое это потрясение ему первому, в первую очередь, ему показывает, поскольку Кришна знает наш мотив, но видя, что мы в иллюзии, видя, что мы попали под влияние иллюзорной энергии, как вот Шрила Наратама Дас Тхакур пишет, все-таки мой ум попал. Лачана Дас Тхакур поет. Все-таки мой ум попал в ловушку чувственных наслаждений. И теперь мне приходится лишь сокрушаться. Эти испытания. Что значит испытания? Когда преданных много, испытания, конечно, такое. Ну, как-то умудряются преданные вытащиться. Это редко. Даже вместе очень редко они могут вылезти. Да знаете, как большой корабль, который наткнулся, так сказать, на рифы, и все тонут. Паника, все бегают, каждый пытается спасти свое барахло, своих родственников. Единицы пытаются спасти других, но океан огромен. Даже если они спасутся сейчас, все не утонут вместе с кораблем, то в шлюпках им не доплыть до берега, потому что мороз, холодно, Антарктида. Минус 40. Им не доплыть, у них нету ни еды. Они просто оттягивают свою смерть на несколько суток. Потому что им не доплыть до берега. И никто их не найдет, потому что они в центре Северного Ледовитого океана. Те, кто спит головой на север, смерть. Тому смерть. И тот, чьи мысли направлены на райское освобождение, очень часто преданные говорят, так я не медитировал даже на рай. Конечно, с такими мозгами куда медитировать-то? О каком рае может быть речь, когда кармическая деятельность поднимает человека на райские планеты? Что значит кармическая деятельность ради материальных плодов? Женщины, власть, богатство, мистическое совершенство. Это поднимает человека на райские планеты. Если он совершает жертвоприношение для удовлетворения Кришны, но мотив его таков, с желанием получить награду за эти жертвоприношения в виде материальных власти, почести, женщин, богатства, мистическое совершенство, он попадает на райские планеты. Ситхалока, гьяналока, ой, сколько много их. Шримад Бхагаватам во второй песне объясняет: тот, кто хочет получить власть, должен поклоняться Индре. Тот, кто... Это значит повторять джапу. Это значит повторять святое имя. В умонастроении того, что имя Хари и Кришна равны именам полубогам. Это одно из оскорблений. Это одно из оскорблений. Прабхупада пишет: повторять святое имя с желанием получить материальное благополучие. Человек, который повторяет святое имя с желанием получить материальное благополучие, сам себе противоречит. Это противоречие. Что значит противоречие? Стой там, иди сюда называется. Это противоречие. Белое в смысле черное. Человек читает джапу, чтобы избавить свое сердце от желания власти, денег, чувственных наслаждений, славы. Человек читает с этой целью джапу. А не с той целью, чтобы это все получить. Гьяни так сконцентрированы не на власти, не на... Они сконцентрированы на мукти. Они хотят освобождения. Но они не хотят стать дасами. Имперсонализм. Проявление имперсонализма в преданном служении. Каждый приходит и говорит: что это такое? Что это такое? Это нежелание стать дасом. Здесь говорится, Нарада, он так сострадал этому царю, видя, что он совершает разнообразную кармическую деятельность, что из сострадания решил дать ему наставление касательно духовной жизни. Касательно духовной жизни, нематериальной. Он не пришел увидеть недостатки в его материальной жизни и сказать: вот вся проблема из-за того, что у тебя ложки алюминиевые. Или вот, потому что тут у тебя Леха болеет, или что-то еще. Он пришел дать ему, он увидел, что он болен материализмом. Поэтому его ум так сконцентрирован на всем, что касается материальной жизни. Он не понимал духовную природу вещей. Как можно действовать, чтобы возвратиться назад к Богу из любого положения? Из любого положения, в любом теле. Ни ложки, ничего не препятствует этому. Бхагаватам говорит с первого стиха об этом. Тот, кто решил себя посвятить чистому преданному служению Верховной Личности Бога Шри Кришне, для него нету никаких препятствий, никаких проблем, ничего. Ничего не может ему препятствовать. Ничего абсолютно. Ни глаз, ни ухо, ни нога, ни ложка, ни кружка, ничего ему не может препятствовать. Если он решил посвятить себя чистому преданному служению Кришне, он зависит только от указаний духовного авторитета. Он зависит от указаний духовного учителя и от своего стремления. Насколько он серьезно готов выполнять эти указания. Все. И духовный учитель постепенно начинает ему рассказывать. Каким образом изменить свое сознание? Каким образом очистить свое сознание? И здесь говорится, пока сыновья совершали суровые аскезы. Что такое сыновья? И что такое царь? Пока чувства могли совершать суровые аскезы, ум начал заниматься кармической деятельностью. Ум начал преследовать материальные результаты всевозможные. Он царь чувств. Ум начал заниматься кармической деятельностью, а чувства совершали суровые аскезы. А ум из тех чувств, ум был царем, а все чувства были царевичем. И они выполняли указания отца. Крутили лампадки, предлагали огонь, повторяли мантру. А эти совершают, преследуя это. То есть те не знают даже об этом и не сознают ничего. А эти сознательно действуют. Ради той же цели. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху говорит, они даже большие преступники. Они даже большие преступники. Потому что вводят в заблуждение других живых существ. Вот почему царь Прабхупад, Кришна говорит, чему бы не следовала великая личность. Поэтому Нарада спешит к нему. Потому что он думает, что все остальные, видя это, будут начнут преследовать такие же цели, общаясь с такими личностями. Потому что они карми. Из чувства сострадания Нарада стремится поднять их, вытащить оттуда. Он духовный авторитет. Что такое духовный авторитет? Он знает, как духовно помочь. Какова наука духовной жизни? Как вытащить духовной наукой с этого уровня? Как объяснить ему еще раз, что это неправильно? Как объяснить? Есть разные уровни сознания. Один человек на Бхагаватам все время спит, он борется с умом. Борется со своим умом, который хочет спать. И он будет думать, что здесь проблема в том, что лекция не такая, таким голосом я не читаю. Там все. Он спит из-за нечистоты сердца. И он борется здесь. Это место предназначено для того, чтобы сражаться. Мы здесь получаем духовную науку. Если мы не сражаемся, если сердце наше никак не очищается, а ум все время в кармических желаниях, чувственных наслаждений, вот он приезжает и смотрит, как мальчик на меня. Почему? Потому что его ум непреданный. Чувства-то пытаются, а ум еще недостаточно предался. Как предаться уму? Как не идти на поводу чувств? Все они обречены на большие страдания. Как Христос говорит, все те, кто, они умоются слезами. Они сейчас не понимают, что это страшно, если они не останавливаются, то им придется умыться слезами. Никто не хочет, сейчас, в данный момент, никто не хочет умываться слезами. Почему? Почему никто не хочет умыться слезами? Потому что это где-то. Это еще где-то. Но когда это начинает происходить, они прямо требуют. Они не спят уже, что они требуют сейчас. Сейчас мне дайте. Меня избили, меня там оскорбили, меня то. Давайте скорее. Это будет происходить до тех пор, пока человек не изменит свою жизнь. Пока сердце его не изменится, он будет все время попадать под это воздействие. Как катаклизм, который уносит все варна самскара, нежелательное население, материалистичное население уничтожается. И только те, кто потенциально в сердце еще сохранил мотив двигаться в духовную жизнь, они остаются. Они остаются. Шива не трогает их. Шива тронул Дакшу, потому что Дакша кармаканда. И эти все мудрецы и браманы все получили по зубам. Потому что никто из них не был сконцентрирован на природе духовной деятельности. Хотя все они совершали суровые аскезы и все остальное. Такие были, ой, вообще. Светились прямо тоже. Все они стояли на уровне духовной жизни. Гьяни. И они за Дакшу стоят. Они были за Дакшу. Потому что у Дакши были деньги, власть была, все было. И они встали на его сторону. Они вынуждены оскорблять вайшнава. Они не верят в то, что он может совершать чистое преданное служение. Они не верят, что у него хороший мотив может быть. Не может быть. Он подсиживает. Они всегда так думают. Что они вынуждены так думать. Потому что они завидуют материальному положению. Они еще завидуют материальному положению. Они не завидуют духовному положению. Поэтому хочется такую же куртку, такую же машину, такие же ботинки, такой же плеер. Видя авторитета духовного, человек не хочет такого духовного положения. Он видит только в материальные вещи. Поэтому он вынужден его критиковать. Вынужден палки в колеса вставлять. Вынужден вредить. Вынужден останавливать проповедь. Интерпретировать все. Почему? Потому что он завидует. И завидует не духовному положению, а материальному положению. Короне, как там бриллианты у него воткнуты. Какой он там виноград ест. Кто его одевает. Кто ему сделает падасывая там. Он полностью проникается завистью материального положения. И начинает совершать яги, чтобы получить это материальное положение, то положение, которому завидуют. Другой начинает погружаться в гьян. Для чего? Для того, чтобы побыстрее избавиться от материальных страданий, не преследуя духовной цели. Просто избавиться от материальных страданий. Не лучше буддиста Саюджи. Не лучше буддиста, Прабхупада пишет, они лучше, чем карми. Карми лучше, чем материалисты, полные, которые вообще, так сказать, карми лучше. А гьяни лучше карми. Но лучше гьяни, бхакты, они лучше. И Кришна говорит об этом, что они лучше. Сам Кришна говорит об этом. Сам. Они сконцентрированы на личностном служении Господу. Они везде в личностных аспектах находятся. Поэтому Кришна для них раскрывает суть духовной жизни. Он раскрывает для них глубину преданного служения. Только для них. Как получает человек такое стремление? Просто следуя всем правилам и предписаниям процесса садхана бхакти. Встает вовремя, идет туда, мангаларати. Он не бежит в туалет под видом там. Он не стремится свой живот расслабить. Он постоянно сконцентрирует. Как мне более совершеннее устроить свою садхану? Как мне совершеннее выйти на санкиртану? Как мне больше распространить книг? Он об этом все ориентирует. Потому что он хочет получить эту силу, победить, чтобы ум мог управлять чувствами. Как ум сможет начать управлять чувствами, если он строго следует регулирующим принципам бхакти-йоги? В чем регулирующие принципы бхакти-йоги? В садхане. Поэтому годами они не могут победить свои чувства. Годами. Почему? Потому что не следуют регулирующим принципам. Не следует человек регулирующим принципам. Пока чувства совершают суровые аскезы, ум ходит и завидует короне, ботинкам, плеерам, курткам, рубашкам, ложкам, еде. Все. Он сконцентрирован полностью на телесных желаниях. И чувства, совершающие аскезы ради этого, они не могут получить. Чувства тоже обмануты. Потому что они не могут получить высшего наслаждения. И каждый раз, получая низшие формы наслаждения, чувство никак, ум тоже все время в беспокойстве. Почему же я не мудрею? Ум-то тоже говорит, какой же я царь, если я не могу никем управлять? Я вот сажусь, что-то делаю, что-то говорю, а бесполезно, чувства убегают. Я не могу контролировать чувства, их, и они воруются. Воруются иллюзии. Почему? Садхана. Нету процесса садхана. И человек просто будет вынужден быть уничтожен. Он сам вынуждает себя на то, чтобы быть уничтоженным. Поэтому Шри Шипанишат их называет самоубийцами. Что они самоубийцы, и нету разницы, когда человек повесился, или когда человек просто не следует правилам духовной жизни. Нету разницы для закона здесь. Они все самоубийцы. Потому что занимаются греховной деятельностью и не могут оттащить свои чувства. Когда человек приходит в процесс преданного служения, он должен научиться контролировать свой ум. Чувства. Ум можно взять под контроль только через разум. Разумно ли это так действовать, говорит человек? Разумно ли мне, прочитавшему Бхагавад-гиту, выслушав столько лекций, столько наставлений, разумно ли мне сейчас этим заниматься? Разумно ли мой ум таким образом контролировать? Это называется отсутствие разума. Не очень разумные люди. Неразумный человек. Брахман отличается интеллектом. Брахман отличается интеллектом. Он очень разумен в достижении своих мотивов. Он очень разумен в достижении своих целей. Это брахмана. Поэтому мы видим брахманы карми, брахманы гьяни, брахманы йоги. Очень много брахман. Они очень разумны, как достигнуть того, чего они желают. При помощи науки. И в частности, они раз браманы, они знают науку ведическую. Они могут знать науку преданного служения, всего. Вот почему Шрила Прабхупада предупреждал, что можно попасть на райские планеты. Очень большая опасность. Кто-то думает, ну что, классно же, райские планеты. Нет, это не классно. Это не классно. Поскольку живое существо не очистилось, и оно все воспринимает в аспектах асад временности. Авидья, это значит, когда асад принимается за сад. То есть временное за вечное. Временное принимается за вечное. Я буду счастлив с хорошей женой. Нет. Это временное положение. Я буду счастлив с хорошей женой. Это временное положение. Но человек думает так. Он не видит временности своего тела, всего, что с ним связано. Он действует на уровне тела. И ему кажется, что он вечный. Я буду счастлив с этой женой. Я буду счастлив с этой женщиной. Я сейчас, если мне дадут новую машину, я буду счастлив. Но все это временно. Преданные никогда не совершают суровые аскезы для получения. Через год не получу, я сбавлю в два раза обороты. Если еще через год не получу, в три раза сбавлю обороты. А, только через 5 лет я понимаю, что 10 тысяч лет впереди еще преданным. И что в этой жизни невозможно этого достичь. И этот Федя, который кричит, да, что в этой жизни он вас обманывает. Он просто неофит, он ничего не... Он семинаров много не слушал просто. Тех, на которых убедят, что это бесполезно в этой жизни выкатиться отсюда. Он еще не наслушался этих семинаров. Он еще Бхакта Пол и Бхакта Джон еще остался. Ванька дурак он. Он просто Ванька дурак. Так думают люди? Шудры очень сильно сконцентрированы на чувственных наслаждениях. Немедленных. Шудра, у него очень слабый интеллект, и он не понимает, что я в следующий раз рождаться буду. Шудра в силу своей греховной деятельности так смерть воспринимает, потому что он тело. Вот смотрите, шудры, вайши, кшатри и браманы. Как вы думаете, кто больше из них тело? Шудры. Значит, шудры хотят получить немедленный результат, и этот результат для них. Как вы думаете, шудры стремятся к власти? Нет. Шудры зачем власть? Зачем ему деньги? Зачем ему интеллект? Шудри. Как думаешь? Чтобы насладиться этим? Конечно, чувственное наслаждение. Ему даже все, деньги, власть и интеллект нужен только для того, чтобы заняться чувственными наслаждениями, грубыми. Но он хочет чувственных наслаждений. Поэтому для этого он может стремиться к деньгам, к власти и к интеллекту, к знанию. Но только для того, чтобы наслаждаться. На уровне тела наслаждаться. Это шудра. Вайшья? Вайшья. Что он хочет? В чем вайшья наслаждение испытывает? Почему он меньше тела, чем шудра? Больше умом. Ну, больше умом. Но же шудры мало. Есть такие шудры умные, так вообще корова. Заботиться о других. Более тонкие. Да, тонкое, более тонкое наслаждение. Ты прав абсолютно. Он более тонко действует. Это я вам сейчас говорю о калиюжной системе. Он более тонко действует вообще. В чем же тонкость-то его? Он любит делать деньги. Деньги, деньги, деньги, деньги. То есть у него тонкое проявление сексуальной зависимости. То есть, ну как бы тонкое, но тоньше, чем у шудр. Он любит делать то же самое, но в более комфортных условиях. Он не будет где-то на песке там это делать. Где-то там на лавке. Где-то ну там нужна итальянская мебель, стенка, чтобы сбоку была видна. Чтобы переливался, огоньки переливались, да? Музыка хорошая играла, вот. Обои были красивые. Это что это? Вот другое дело. Чтобы можно было одеться красиво и прийти, так сказать. Ёковый момент, что такое? Да вообще. Ему нужны деньги, ему нужен комфорт. Он хочет того же самого, но он хочет это делать с комфортом. То же самое. Он есть хочет с комфортом. Какие руки его там? Ложки алюминиевые. Что я, дурак, что ли, у меня здоровье потом ничего не будет, не маячить, ничего. Как я, дурак, что ли? Не зачем здоровье-то нужно, чтобы пахать, что ли, на этого Шри Чайтанью Махапрабху, что ли? Не нужно здоровье, чтобы потом заняться той девушкой. Той девушкой. В гермошлеме. Это штамп моей жизни. Изначальный штамп. Все очень просто на самом деле. Вы думаете, я шучу? Нет, я правду говорю. Это штамп. Люди как все заклеймят. И ум их, это клеймо их ума. И они еще не отказались от этого. Кшатри. Что хочет кшатри? Калиюжный кшатри хочет использовать власть и вайш для того, чтобы получать те же самые чувственные наслаждения. И брамана, если он шудра, он точно так же использует свой интеллект, чтобы использовать власть, экономическое процветание для тех же самых чувственных наслаждений. Для тех же самых чувственных наслаждений. Варнашрама предподразумевал. Шудра, да, он склонен служить всем. Шудра склонен служить всем. И очень религиозен еще к тому же. Вайшья, защита коров и земледелия. Он понимает важность коров, он знает об экономическое процветание нужно для того, чтобы все такое, пятое, десятое, жертвует. Кшатри, власть, чтобы строго контролировать, что? Принципы дхармы. И брамана, чтобы вести людей к чему? К освобождению, мукти. А вайшнава, это как душа общества. Браманы голова, руки там, живот, ноги. А душа, сердце общества, вайшнава. Сердце, когда сердце останавливается, голова, так сказать, тоже постепенно, руки, пум-пум, все. Когда сердце останавливается, говорится, первыми холодеют ноги. Там руки не имеют. И башка, так сказать, в конце концов, раз. Сердце. Но почему ноги холодеют, как вы думаете? В ноги процесс пошел? А? Кто знает медицину? Почему ноги холодеют? Ну? Сужение сосудов. А что сужение сосудов-то произошло? Какая-то спекуляция какая-то, непонятный бред начал. В результате внешних или внутренних процессов? Я говорю, сердце остановилось. Но в результате внутренних или внешних процессов? Я же уже сказал, что сердце остановилось. Кровь не поступает. Кровь не поступает. Куда? В эти сосуды? В ноги. То есть, о, вот, конечно, в голову кровь не поступает в первую очередь. Голова заведует, как распределить чувствам все эти. Там этот компьютер, механизм. И раз туда кровь, раз мозг не обогащаться стал кровью нормально, там все. Почему? Потому что самое главное начало, организм начинает как защищаться? Он начинает последние остатки крови отдавать куда? Мозгу. Поэтому там все прекращается. Там голова начинает испытывать первые проблемы, когда останавливается сердце. А иллюзия такая, что шудры начинают беспокоиться. Потому что ноги же холодеют. Руки немеют. Ну, в пузе там вообще непонятно, что творится. Пузо испустило уже. Калы мочу. Гр-гр. Потом вот спускает голова. Гр-гр. Вместо Хари Кришна они говорят гр-гр. Вот как обычно. 16 кругов гр-гр. Сердце остановилось. Сознание улетучилось. Итак, в обществе получается четыре эти класса живых существ. Четыре класса преследуют разные цели. Значит, у них разные мотивы. Шудры мотивируют чувственными наслаждениями и стремятся к чувственным наслаждениям. Вайшья, чувственные наслаждения, они стремятся к богатству. Кшатрии стремятся к власти. Браманы стремятся к чему? Ну, кто знает? Славе. Они хотят быть авторитетами же, но духовными, более тонко управлять этим. Да, они хотят почести. Почему Дакша вышел и сказал? О, он же не сказал там, о, какие вы цари там. Сказал, о, великие браманы, о, великие мудрецы. Он их прославил. Он их прославил. Потому что для кшатри почести не нужны, ему власть главная. Он говорит, пусть меня даже не почитают, но я всех задавлю. Я так все сделаю, что будет все идеально. Чем мне это почести? Власть меня интересует. Сильная власть. Чем многие ли почести там Ельцину? О, ура, ура! Нет, ему плевать на это. Будут там ему ура кричать или нет? Что Кришна говорит? Арджуна, тебя перестанут почитать, что ли? Позор, он говорит. Хуже смерти. Трус ты. Ты не смог выполнить свою дхарму. Позор, он говорит. Невыполнение своей дхармы. Кшатри это беспокоит. Итак, у них у всех, у четырех разные мотивы. И вот они начинают, представим, они попадают все в одну систему. Один начинает преследовать с этой системы чувственное наслаждение. Другой начинает, а что, Сахадева так и не приехал? Другой начинает преследовать богатство. Третий власть, четвертый почести. Тонкий, тонко действует. Тонко очень. Итак, смотрите, как удивительно. Шудры недовольны, что не дают им денег. Почему? Потому что с деньгами можно получить. И у шудр запрос маленький. Что им надо-то? Ванюшка, сдавайся, получишь водка, гармошка и папа. Не знали? Давайся, Ванюшка! Получишь водка, гармошка и папа! И Ванюшка сдается. Другим, попробуем, водка, гармошка, она скажет, да пошел ты. Мне надо синтезатор, шампупсик и три. И такие нормальные, чтобы были. Еще миллион долларов в придачу. Чтоб я мог, то, кстати, это еще менять все вокруг. Мебель, мне нужна мебель. Тачка нужна. БТР там. Им кричат, эй, Ванюшка, тебе будет миллион дочь марки. Там, ты жена. Большой 10 коров, большой немецкий колбаса, и все там, все. Много земля, 2 деревня, ура! Другому кричат, эй, Ванюшка, давайся, будешь авторитет. Ванюшка, все эти козли будут твоя. Твоя слуга. Ванюшка с водкой, гармошкой и с папой. Ванюшка, который колбаса до потолка. 10 коров, 3 жена, 5 деревня. Они будут твой слуга. Ванюшка, давай, будешь старшина. Староста. Он-то ура, ура, Ванюшка тут. Ура. Да. Другой. Эй, Ванюшка. Эй, Ванюшка. Ты умней этих дурак. Неужели ты, Ванюшка, не видишь, где разумный? Неужели ты животный, Ванюшка? Неужели ты такой простой, как эти дурак? Мы тебе дадим другой, Ванюшка. Тебя ждет другой будущий, чем эти дурак. Ты очень интеллект. Твое место в наше правительство. Ты будешь наше правительство сотрудничать, дружба. Ты должен принять только наш авторитет. Ты уготован лучшей жизни. И все. И Ванюшка. Так мы это, кстати. Съедают. Потому что у всех мотив. И мотив материальный. Под влиянием иллюзорной энергии. Поэтому Майя выдирает так. Почему же они бьются? Представим, они пришли где-то вот, ну как раньше. Коммунизм был, коммунистическое правительство. Одни пришли, им нужен был коммунизм для того, чтобы получить чувственное наслаждение. Они поэтому орали там про коммунизм, про партию, все. И хотели чувственных наслаждений. Другие хотели денег, богатства. Третьи хотели власти. Четвертые. Что хотели? Да, управлять всеми. Даже властью. И были те, которые хотели стать коммунистами. Были тоже такие, те, которые хотели стать коммунистами настоящими. Настоящими коммунистами были такие. Это как Карма-канда, Гьяна-канда и Упасана-канда. И те, кто стоял на уровне Упасана-канда, они всегда были такими смешными. И говорили, вы что, ты что, коммунист, что ли? Коммунисты собирались, говорят, что, коммунист, что ли? Он говорит, да. Они говорят, а, ну понятно. Понятно. Очень хорошо. Пока выйди, сейчас мы тут посоветуемся. Человек выходил, они говорили, ну мы что, мы-то что, не коммунисты, что ли? Как мы можем терпеть? Тут среди нас коммунист появился. Он против гьяны и кармы. И его удовлетворяет его просьбу перейти на другую, так сказать, работу. За колючей проволокой где-то. По собственному желанию, самое главное. Рассмотрев просьбу и по состоянию здоровья кишечника, алюминиевых ложек, и там что-то чего-то, могут они его тоже сбагрить. Но когда там Упасана канда сидит, они говорят, что ты, дорогой, тебе не надо так делать, тебе так не надо делать, так не надо. Все зависит от того, какая цель преследуется. И люди, которые преследуют разные цели, они постоянно грызутся друг с другом. Почему? Шудры не получают алюминиевые ложки. Или наоборот, деревянные ложки. Шудры не получают этого. Не получают плееры, ботинки. Не получают папа. Большой, жирный папа не хотят получить. Не могут получить. И они сразу не удовлетворены. И они начинают буянить. Ну что буянить-то? Денег-то нету, что буянить-то? Кшатри там сильны. Что буянить-то? Они начинают что? Падать. Отказываться исполнять свой шудрянский долг. Они начинают отказываться. Вайши сразу используют. А Вайши чем недоволен, как вы думаете? Вайши, он недоволен шудрами. Вайши, он всегда недоволен кшатриями. Почему? Кшатрии следят к чему? Религиозные принципы. А когда религиозные принципы развернутся, он попробует. Стань богатым, когда кругом религиозные принципы контролируют. А? Не объегорь никого, не обмани, туда-сюда. Что вообще требует обычно от кшатри? Что, он денег просит? Нет, он сам может делать деньги. Он говорит, разрешите мне это. Он говорит, нет. Разрешите мне это. Нет. Разрешите мне хотя бы это. Нет. И он сразу бежит к другому авторитету. А вы как считаете? Вот нам здесь не разрешают. Почему у них много авторитетов? Как вы думаете? Они ищут того авторитета, который разрешит их. Вот эту проблему. Красота. То есть тонко наслаждаться даст. С помощью денег зарабатывать. Они даже денег не будут просить. Им надо. А шудры что? Они, им деньги нужны для чего, как вы думаете? Шудра зачем деньги нужны? Они не могут их делать. Шудра не может делать деньги. Почему? У него плохая карма. Он что? Ему нужны вайши. И он ищет вайш, классных вайш, которые бы дали ему возможность заработать деньги, которые бы он употребил на чувственное наслаждение. С кшатрием ему тоже неинтересно общаться. Кшатрии начинают эти свои регулирующие принципы, религиозный статус, там это можно, это нельзя, законы. Кшатрия-то следит за законом, за законным исполнением. Как вайшья может действовать, когда закон крутой? Ему сложно. Им, значит, нужен кшатрия. Как вы думаете, кто заказывает деньги? Ой, кто заказывает музыку? У кого деньги? Почему он заказывает? Шудры-то с кем дружат? С кшатриями? А? Кто дает им чувственное наслаждение? Кто им выпускает водку, селедку, табак, презервативы? Кто все это им дает? Вайши. А вайш государство постоянно. Где лицензия? Где то? Где все? И они начинают говорить. Они начинают саботаж называть, экономический саботаж. Денежную массу тормозить. Они начинают тормозить денежную массу. Знаете, да, вайши? Начинают деньги расходовать. Специально. Потому что у них впечатление, что деньги, которые мы делаем, да, они уходят не туды. Они начинают саботаж, экономический саботаж начинается. И вайшки понимают, что им против властей не пойти. Почему? Вайши очень привязаны к своему богатству и ко всему. Они иначе все теряют. Потому что у власти есть армия. Есть силы, механизмы. Из кого же состоит армия? Из шудр. Это не кшатри, это шудры на самом деле. Кшатри управляют армией, но состоит-то... Все состоит основной. Что же в обществе является самым мощным кулаком? Какое сословие? Шудры, конечно. Воюют шудры, все делают шудры, переворачивают страны шудры. Они являются, так ведь? Они же рабочие. И всегда их сословие огромное. Если куда-то идти воевать, их мобилизуют, дают им автомат, ружье, говорят, вот тебе... Те каждый раз за каждого убитого немца пузырь. И он счастлив. За каждый сбитый самолет 100 грамм. И самоволка. Увольнение. Вы не понимаете, да, о чем я говорю? Тебе орден. И он счастлив. Он будет за орден, за 100 грамм спирта он будет сражаться. Потому что он шудра. Твои дети, ему скажут, твои дети, там мать твоя будет страдать. У нее теперь вместо валенок, теперь даже валенок не будет у нее, если немцы нас завоюют. Ты жил в коммуналке, если немцы за ним завоюют, будешь жить в туалете? Родина в опасности. И он думает, да, родина, мать в валенках, коммуналка, пузыря нету, Беломора не будет. Родина. Буденовка, которая в подвале или где там в шкафу мы нашли, ее тоже не будет, этой Буденовки. Зачем она нужна, никто не знает. Но ее не будет. Березу срубит немец. Шудра так мыслит. Что сделаешь, он так мыслит. Шудра так мыслит. И он идет. Кто же его должен сбаламутить? Вайши. Вайши должны сбаламутить, вайши должны настроить его против кшатриев. Шудру надо настроить против кшатриев. Они твое здоровье, да, не любят. О, ложки, да, там. О, да, это все из-за кшатриев. Они, смотри, о твоем теле они совсем не беспокоятся. Не беспокоятся. А ты знаешь, куда идут налоги? О, ты видел, да? Ты видел? Ты видел, что они едят? А ты видел, что ты ешь? А? Ты видел? Вайши начинают беспокоить шудр. А шудры, они же... Для них-то что? Кто лучше одет, кто жрет больше? Скотина! Мы тут пашем день и ночь! Шудра всегда говорит, я работаю, а остальные бездельники. Потому что он же все физически все воспринимает. Итак, шудры в беспокойстве. У них проблема. Назревает революционная ситуация. А Вайшичик, они что, о чем вы? Да мы просто хотели народ выслушать. Пар спустить им надо. Ну, пар, и вот отсюда. А лучше, может быть, оттуда, конечно. Но пусть отсюда спустят пар. Вайши начинает изображать из себя браманов. Они очень много крутятся, потому что нужны деньги. Нужны деньги, нужны тонкие желания у них есть. Они очень много будут делать. Кшатри. Кшатри, он начинает делать реорганизации, что-то ему кажется, что все не так. Все не так. Почему? Потому что он не удовлетворен собой. Потому что когда человек совершает преданное служение, у него удовлетворение в сердце. Он удовлетворен. Ему не надо пар спускать. Какой пар спускать, когда можно просто сесть и все объяснить? Для чего мы сюда пришли? Вместо того, чтобы обсудить твое сердце теперь... Вот сейчас, в этот момент, вот столько времени прошло, вот и Штогорске собрались. На самом ли деле у тебя меньше стало вкуса к чувственным наслаждениям? И человек сразу может сказать, нет. На самом ли деле твоя джапа улучшилась? Нет, моя джапа ухудшилась. И с годами становится все хуже и хуже. На самом ли деле... Цель преданного служения. Ты так серьезнее и сильнее стал преследовать цель преданного служения. Нет. Я уже хочу простого бабского счастья. Мужчина уже так говорит. Я хочу простого бабского счастья. Хочу иметь жену, блин, домик, палисадник. И бахать книжки, так сказать. Чтобы содержать свою семейку. И столько бахать, чтобы содержать свою семейку. Что так в итоге получится. А потом и все это ниже, ниже, меньше, меньше. Сердце. Мы спрашиваем, начался ли процесс анартха на иврите? Прекратил ли ты завидовать материальному состоянию других? Нет. Разжегся огонь. Еще больше я стал завидовать. У кого какие носки, у кого какая рубашка. На самом ли деле я использую свое положение для преданности, для развития преданности? Нет. Я все время это делаю и совершаю, чтобы получить просто больше того, от чего я сейчас отказываюсь. Вот что должны решить-то в преданном служении. Преданное служение предназначено для того, чтобы избавиться от стремления к власти, деньгам, чувственным наслаждениям, мистическому совершенству и желанию освобождения, слиться с Богом. Мы повторяем джапу, чтобы и вот это у нас уходило наоборот, а не приходило к нам все больше и больше это. Зачем тебе власть? Что ты можешь много сделать в этой власти? Нет. Ты только все разломал, разгромился. Зачем тебе власть? Ты не умеешь управляться даже с властью, потому что, чтобы власть делать, надо удовлетворять браманов. Чтобы удовлетворять браманов, нужно на другой цели сконцентрироваться. И эти же браманы... Какой плод тебя больше всего интересует? Ты чувствуешь? Да. И что? Какой вывод из этого? Мне никогда не достигнуть чистого преданного служения. Никогда. Висадела обманщик. Это что ли разве вывод? Вывод-то какой должен быть? Что что-то делается неправильно. Этот вывод нужно сделать. Что я неправильно совершаю преданное служение. Поэтому меня вдохновляет не то, что должно вдохновлять. Я преследую не те цели в своей деятельности. Значит, я неправильно служу. А раз неправильно, то значит, я, может, вообще не служу Кришне? Может, я просто служу своим чувствам? Да, эти аскезы, но может, этот уровень неправильный. Как мне сделать это, чтобы было правильно? Как вот есть там поговорка? Хотите узнать тот человек, дайте ему власть. Хотите узнать, дайте ему денег и посмотрите, как он будет. Дайте ему, давайте ему и смотрите, кто он и что он. Дайте ему и посмотрите, что он говорит, как он себя ведет. Вот мы над чем задумаемся-то. Если нам дорог Шрила Прабхупада и дорог духовный учитель, как мы здесь Вьясапуджу сейчас будем отмечать, Бхакти Вайбхава Махараджа, ну, конечно же, сейчас Матаджи начнут писать такие письма, я просто уже прямо слышу эти... Ой, мальчик, нам как раз 5 золотых не хватает на куртке. Подай слепому Вазилю, ветерану афганской войны. Я уже прямо слышу их. Я вижу их ручьи слез. Как Динка там, великий воин, он будет говорить свои слова. Дорогой. Не будешь вообще говорить? Ты, это твоя обязанность. Как это не буду я говорить? Это твоя обязанность дать обеты духовному учителю во время Вьяса Пуджи. Высказать свою реализацию. Ну, конечно, ты более тоньше это сделаешь, я понимаю. Ты, конечно, напишешь, я козел, я полный осел, простите меня, но я буду стараться, да? Так напишешь. А что? И что, что? Вообще, ом, скажу, ом! Они будут там, я же знаю. Это вы ваших лотосных мамы не нужны. Потом будут смотреть, оценил кто-нибудь их духовный импульс, их духовного уровня? Вьяса Пуджа – необычный день, когда мы на самом деле решаемся на что-то. Решаемся. По-настоящему на что-то решаемся. Это не то, что мы все свои недостатки припреданных, чтобы все видели, какие мы искренние козлы. У меня там, вот, понимаете, кишка варится, там, знаете, это шало, там, грудь не на том месте выросла, мне вот там, то и все. Я вообще такой, я сидел там, кололся, да, кололся, месяц колотый. Все время по тюрьмам богатым, говно. И сидели, жизнь, козел, все время. Ну вот это что ли писать надо в письме? Это что ли мы пишем в письмах духовному учителю? Э? Леха, ты будешь писать, как башка у тебя болит, твоя тупая? Э? Или я начну писать, дорогой Ниранжин, с вами я смертельно болен, но ползу. И смотреть так на всех, как на это реагируют. Прощай, Бин. Да? Я пишу, так сказать, на публику, какой я великий герой, или какая самая падшая личность из всех падших. С Голоки на Вайкунтху. Да, для кого-то, конечно, это уровень. Признаться просто духовному учителю. В чем проблема? Как врачу прийти, и вот каждый раз врачу рассказывать, от чего мы не вылечились. И все время кажется, как его прославлять, если он такой. Они, блин, ему служили, служили и вообще еще хуже заболели. И теперь сидят и всех убеждают, что он великий духовный учитель. О, мой гуру! В прошлом годе я еще стремился. В этом годе я уже вообще ничего не соображаю. В этом годе у меня столько много любовниц и любовников. В этом годе мое вожделение разгорелось еще вообще до потолка. О, дорогой гуру, что делать, а? В итоге, так сказать. Может мне поехать в Польшу и посмотреть на вас, как вы там на Вьясасанке сидите и по-польски говорите? Может, это мне поможет? Может, я хочу путешествовать? А? Ну, посмотреть, кто там и что не замужем. И кто там еще не женился? Может, моя сексуальная потенция несет меня далеко? За синие леса, за широкие моря, за высокие горы? Тридесятое царство, тридесятое измерение. Куда меня там что несет? Несуся! На сносях! Ой, рожу не покажу. Благочестивого ребенка. Жеребенка. Собачонка, свиненка. Так. Кого? Что мы там? Я вот говорю, каждый раз надо каждый раз задуматься о том, что мы делаем, для чего мы пришли, что мы ноем тут, от чего наше неудовлетворение, что является причиной. Я книги два часа читаю не для того, чтобы еще потом с позиции шастр высказать свою неудовлетворение. Итак, из данного стиха следует, что сначала живое существо получает тело, но, погрязая в греховной деятельности, постепенно деградирует и рождается в более низких формах жизни, переселяясь из тела животных, растений и обитателей вод. Поэтому, дорогой Лакшми Нарайан, вы должны очень хорошо понять, что мы еще тело, и мы решили переселиться из тела животных в тело рыб. Зачем? Зачем? Мы сюда не просто пришли дружить здесь, улыбаться друг другу, обниматься-то. Мы пришли помочь даже друг другу, просто помочь, когда кто-то уже сбивается с толку, с прожектора, так сказать, выходит из-под света духовной жизни. Вот вы видели, да, есть такая картинка, Сута Госвами, он читает Бхагаватам, и солнце так на него светит. Видели на картинке? Или не видели? Есть, нет такая картинка? Где-то в первой, по-моему, песне. Или в какой песне? В первой песне. Свет так. С подсвета можно выйти, тогда темно. Мы стремимся под светом этим находиться, под светом Бхагаватам, под светом Шримад Бхагаватам, Бхагават Гиты, под светом указаний духовного учителя и всего остального. Указания? Мы хотим выполнить указания. А какие наши указания? Осознавать Кришну, не забывать Кришну и всегда помнить Кришну. И мы этому учимся, и как на каждом этапе свои сложности, свои испытания. Но факт, что мы постоянно помним о цели своего прихода сюда. И знаем, почему мы не удовлетворены. Нет иной причины неудовлетворенности, кроме чего? А? Как вы? Конечно. Вожделение. Нет иной причины неудовлетворенности, кроме грязи этой. Нет иной причины, понимаете? Да что ты, Серёг, сегодня нюхаешь, как собака? Что? Побежал. Ты что-то сидишь? Ничего. Ну это бывает. Ничего. У меня был такой. И всякий разный. Один там большой. Всякие бывают. У всех прошлое было. Ну, прошу вас, не забывайте, зачем, что мы делаем. Все вы лучшие люди. Это факт. То, что вы можете делать, другие даже близко не могут делать. Вот каждый раз я в Улан-Удэ возвращаюсь, из всех храмов, где я побывал, за все 4 года, я могу точно сказать, что у нас самый высокий стандарт. Самый высокий стандарт. И садханы, и вот общение, самый высокий стандарт. Из всех храмов, где я был. Я включаю Майпурский храм там и все остальное. Да? Лекции факт. Там читают лекции другие. Но стандарт у нас очень высокий. Лекции, конечно, у нас там, кстати, не очень. Во главе, так сказать. Меня. Но стандарт у нас очень высокий. То есть у нас больше тапаси. Это факт. Поэтому, может быть, нам удается еще что-то делать так. Довольно широко, в такой маленький, захолустный. Храмик. Но, извиняюсь за выражение, вони от него. тоже там другие сидят. Опять у лондонденским храмом запахло. Если вы хотите, там какой-то иркутский стандарт такой, вот, прошлый, поддерживать там. Поддерживать. Благость, мы поддерживаем все. Они нам дают, мы это поддерживаем. Даже это хорошо. Сохранить, что имеешь. Может, и дадут тебе, что не достает. Кришна послет, он даст, что не достает. Хоть сохрани то, что имеешь. Есть вопросы у вас? Карма-йога и карма-йога — деятельность сознания Кришны. Объясните, в чем тут разница? Что это? Карма-йога — это когда человек выполняет свои обязанности, но плоды этой деятельности посвящает Кришне. Это карма-йога. Бхакти-йога — это когда человек выполняет процесс преданного служения, то есть садхана. А исполнение обязанностей — это обязанности кшатри, вайши, шудры, семейного человека, там не семейного человека. Это обязанности. Он может работать где-то на кармической работе и все плоды своей деятельности посвящать Кришне, то есть отдавать плоды этой деятельности. Прабхупада говорит, отдавать плоды на распространение сознания Кришны, на проповедь сознания Кришны. Это карма-йога в сознании Кришны. Это истинное отречение, он говорит, это истинное саньяси. Но их проповедь таким образом строится, что они плоды отдают на расширение этой проповеди. Бхакти — это когда вот мы действуем вот на таком уровне. То есть выполняем преданное служение, лишенное кармы, гьяны и йоги. Полностью лишенное кармы. То есть карма-йога — это уже не будет называться. Поэтому Международное общество сознания Кришны распространяет две деятельности. Карма-йогу и бхакти-йогу. Это наша задача. Распространить философию карма-йоги и бхакти-йоги. Человек до определенного возраста занимается карма-йогой. И в определенном возрасте он может полностью посвятить себя процессу бхакти-йоги. Полностью. Совсем, то есть живя вне храма, я не буду заниматься бхакти-йогой, что-то. Ты можешь заниматься бхакти-йогой, но чтобы тебе заниматься бхакти-йогой, ты вынужден, ну, если ты будешь распространять книги, участвовать во всех мангал-арати, там все, конечно, дом может превратиться в храм, можно бхакти-йогой заниматься. Просто это называется карма-йога в сознании Кришны. То есть ты выбираешь то, что тебе больше удобно, а не то, что Кришна больше удовлетворяет, в каком бы положении ты находился. Так ведь? В этом разница. То есть, женившись ради поддержания семьи, то есть где-то работая, да? Да. И активно даже участие в жизни, да, деятельности храма. Это все равно карма-йога в сознании Кришны. Да. Это карма-йога в сознании Кришны. Потому что тебе нужно поддерживать семью. И уровнем поддержания твоей семьи не является бхакти. Тебе приходится где-то на заводе, бизнесом заниматься или что. Но это карма-йога в сознании Кришны. И такой человек, он возвращается назад к Богу. В определенный период времени он отрекается от семьи и посвящает полностью себя бхакти уже. Полностью, 100%. А вот, допустим, те личности, которые занимаются бхакти-йоги, даже будучи семейными людьми, они занимаются, то есть они ничего не делают, где-то они не работают никогда на кармической работе, ну, ничего. Они постоянно в пред... И это соответствует их статусу, то есть они так служат, что это соответствует тому. Тогда это бхакти. Это бхакти. Вот Толя Паснов, допустим, со своей женой, они занимаются бхакти-йогой. Это бхакти. А кто-то вот, допустим, ну, Серега Хайверов, он, допустим, у него это карма-йога. И то я не думаю, что они все 100% плоды свои посвящают преданному служению. Какие-то излишки там. Но они стараются, это карма-йога, это факт. Бхакти ничего не зависит? Да, бхакти не зависит ни от кармы, ни от гьяны. Поэтому бхакти, оно лишено этих всех аспектов. Вот, допустим, чем я занимаюсь? Это бхакти-йога. Это не карма-йога. Я занимаюсь бхакти. Я никогда бы и не хотел заниматься карма-йогой, если просто мне не скажет духовный учитель, скажет, иди это и то будет бхакти. Потому что я не по своему желанию выбрал этот такой способ совершать служение Кришне. Поэтому я не выберу никогда карма-йогу в сознании Кришны. Даже если она в сознании Кришны. Я буду стараться действовать только под руководством духовного учителя, по его указанию. Если это будет бхакти, то это. Стоять у станка — нет такой формы преданного служения. Стоять у станка и что-то делать. Есть 9 форм преданного служения. Так ведь? Поклонение, да, божеству в храме, там, то все, проповедь, все 5-10. Но карма — это когда вы что-то делаете вне этих 9 форм преданного служения. Это карма-йога. То есть какие-то обязанности вы исполняете перед семьей, там, перед обществом или что-то. Но плоды этих обязанностей, выполнение этих, вы посвящаете Кришне. Все плоды Прабхупада говорит. Отдаете на распространение миссии. То есть оставляете себе то, что для поддержания тела для вашего, минимум. И все остальное отдаете. Это карма-йога идеально. Ну, 50-50. 50%, 50-50. Семейный человек практически, который не несет полного служения, да, такого, он занимается карма-йогой. В сознании Кришны. Он бхакта, все считается бхакта, бхакта. Но его вот эта ступень на карма-йога в сознании Кришны. А стоя у станка и выполняя аспект преднаслужения Вишну с Марами, например, я не помню, или Ванда, или молитва. Да, это и есть карма-йога в сознании Кришны. В сознании Кришны ты находишься. Но то, что ты делаешь, оно не бхакти. Это карма, это какая-то деятельность, связанная с кармой. Тогда смысл третьей главы. Вот, вот то, что Арджуна сражался, да, все время, это как карма-йога. Но когда он стал делать это как преданное служение для удовлетворения Кришны, это уже бхакти было. Преданное служение. Поэтому он сказал, просто предайся мне полностью. Отбрось все виды религии. Какие виды? Карма, гьяна. Так ведь? Это были виды религии. И он говорит, отбрось все. Все, что ты делал как карма-йог. В сознании. Поэтому написывают там, карма-йога в сознании Кришны. Чтобы бхакти, это когда ты делаешь ради удовлетворения Кришны. То есть Кришну это удовлетворяет, что ты стоишь и на заводе работаешь. Вот почему я сказал, духовный учитель говорит, ты должен идти, расставать и работать. И ты работаешь. А не то, что ты говоришь, а можно я буду работать у станка и просто буду вам платить там? Я потому что не готов вот так вот делать. Он говорит, конечно, можно. Понимаешь? Видишь разницу? Ты уловил разницу здесь сразу? Он говорит, нет, ты должен остаться брахмачарием. А можно я женюсь? Есть разница, нет? Я хочу, чтобы ты остался брахмачарием, и можно, но все-таки я женюсь, это меня спасет. А? Я не знаю, как... Как не уловить эту разницу между двумя этими настроениями? Настроением полного предания себя духовному учителю или сочетанию со своими желаниями. Поэтому Кришна сказал, это виды религии. А я хочу, чтобы ты полностью предался. То есть делал так, как я тебе говорю. Я хочу, чтобы так было. Значит так, это бхакти уже будет. А там примеси кармы есть. Понимаешь? Я бы хотел... Медитировать под деревом, я бы то, я бы сё, я бы пятое, я бы десятое. А? Теперь понимаешь полностью? Это полностью понятно на самом деле. Я бы сё, я бы то. Тебе говорят, нет, я хочу, чтобы ты так делал. Все, это бхакти уже. Я хочу, чтобы ты жил так вот. Я хочу, чтобы ты сделал так. Я хочу, чтобы ты вот таким оставался. Все. И он говорит, а у меня проблемы. Выкинь все, вырви из сердца эту недостойную жалость. Он говорит, вырви это из сердца, что ты тут сопли распустил? Ты уподобился шудре, он говорит. Что ты все этим преследуешь, не то. Да, у тебя есть склонность служить, но ты цели, которые ты преследуешь, это шудринские цели. Поэтому он сказал Арджуну. Он Арджуну поставил, ну он так это, весело, конечно, но он там... Это мы такие. Вы говорили в лекции, что нужно видеть, как бы выбирать общение и видеть, что человек принимает, берет, да, и понимать, с кем имеешь дело. Да. Но зачастую уже мы можем как бы ловко мотивировать это тем, что мы берем это для того, чтобы задействовать преданное служение. И где тут раз... Деятельность, ну так же просто все. Ну как вы, что, боже, такие вопросы? Деятельность. Результат деятельности. Или он это на самом деле делает для преданного служения, или он говорит, что он делает для преданного служения, но преданного служения мы не видали. что, помните, вы говорили, как, что... Как говорит, много ли корова дает молока? Да. Не выдаешь за день, устанет рука. О, вот и пойми, что это. Ну так вот, что он определяет, как бы, говорит, пахать надо, я пашу, а вы все лентяи, да? Да. Он грубо видит, да, плоды труда. А есть тонкие такие, которые никак наружу не видны. Внутренний какой-то процесс. Да. Я могу тоже с ним разобраться, например. Да? Как вот мне... Внутренний процесс, он должен быть виден. Внутренний процесс тоже виден. Как? Вот садишь человека лекцию читать, и ты видишь, внутренний у него процесс идет или нет. Потому что как он рот откроет, вы сразу увидите. А-а-а, все понятно. Молодец. Экстаз, экстаз. А-а-а. Все же видно сразу. Если ты знаешь, что это такое, ты сразу можешь видеть, где что. Если ты не знаешь, тогда ты... Ой. Внутренний процесс, сразу открываешь Бхагавад-гиту, Кришна говорит, Арджуна спрашивает, как ведет себя такая личность, что делает, как говорит, чем занимается. Так ведь? И Кришна объясняет ему. В радости, в горе, в счастье, в несчастье, там, сям, так, так, в почести, он все время совершает нечистое преданное служение. Полностью погруженный. То есть он только делает то, что меня удовлетворяет там. Ты говоришь, а что тебя удовлетворяет? И он перечисляет, что удовлетворяет. Все. Мы видим сразу, кто в какой степени занят преданным служением. В какой степени. Потому что его мотив раскрывается в этих трудностях. Когда приходят трудности, мы видим, чем, как человек действует. На что он внимание обращает. Как он начинает себя делать? Где он ищет защиты? Где прибежище он ищет? Понимаешь? Где он ищет прибежище? Один в Киртане ищет прибежище, а другой там не знаю в чем. Все. И Кришна он видит, до какой степени ты его осознаешь. И преданный может видеть это, до какой степени осознает преданный его. Мы можем видеть, духовный учитель видит. По результатам деятельности. Результат. Прабхупада пишет в Гите, в Бхагаватам, что мы оцениваем по результату деятельности. Что, чем человек дорожил? Когда пришло испытание, чем он стал дорожить? Своими материальными привязанностями? И готов Кришне поступиться, да? Или он сохраняет привязанность к Кришне и готов поступиться материальными привязанностями? Так ведь? Все же так просто. Или он сейчас желание авторитета исполнит, или свои желания исполнит. И когда ему говорят, но выбирать ты должен сам. И мы видим, что он все время выбирает свои желания. И ни разу не принял желание авторитета. Кто он? Ты мог бы определить это? Просто предоставив выбор человеку. Как вот ребенка пускают, здесь Бхагаватам, а здесь деньги. Его пускают. Че ж тут не понять? Если вы хотите знать, вы должны предоставить еще эту возможность, чтобы увидеть, на каком уровне человек находится. На карма или на он уже на бхакти. Говорит, зачем мне такое? Мне скажите, я буду делать. Я сделаю так, как вы скажете, и сделаю идеально. То есть вы зачем меня милости лишаете? Это не милость, когда я буду выбирать сам. Я что выберу со своими мозгами? У меня нету такой преданности даже, чтобы вы выбор самому делали. Вы что, лишаете меня милости? Я хочу под руководством совершать преданное служение. И Кришна сказал, выбирай сам. Ну что, почему Кришна так сказал? Что Арджуна выбрал Кришну. Он не выбрал свои желания, он выбрал Кришну, и Кришна был доволен. Поэтому для этого он говорит, выбирай сам. Потому что подразумевается, что понял ли ты, что надо выбрать желание кого? Конечно. Они свои желания, потому что они материальны. Они материальны, как бы там ни было. Это материальные желания. И человек сам внутри сердца знает точно, на 100%, что он мотивирует. Когда ему говорят, ты же можешь то же самое получить в России. Нет, он, так сказать, за рубеж хочет. Это материальное представление. То же самое можно получить здесь, не выезжая никуда. И можно так крутить, говорить вот так, вот это было желание того, чего. И выискивать так. Вот эти желания я буду выставлять как желание гуру, Но когда скажешь, а твой гуру и желал вот это еще? А это я... Понимаете, как выбор идет? Идет то, что выгодно, я принимаю и цитирую, а то, что невыгодно, я не принимаю и не цитирую. Или цитирую, но не делаю. Как же определить, ты говоришь? По поведению? По результатам? Когда испытание приходит, что человек выбирает в итоге? Где он ищет прибежище-то? Когда приходит майя? У кого он ищет прибежище? У майи? Или звонит в колокола и горет, спасите меня, сос, погибаю? Когда акула подползает, хватит вот, что он орет? О, дорогая акула, как я ждал долго к этой встрече. Он звонит в колокола. Он говорит, боже мой, спасите меня. Спасите меня. И он хочет, чтобы его спасли. Он не отбивается, ему бросают круги, а он лодки продырявливает по ночам. Те, которые ему дали. Воздух спускает с этого жилета. Ой, тону, тону, не могу, не могу. Однако туда надо, на дно все-таки идти. Как и Качакра мне рассказывал эту поговорку, которую Рахини Сута Прабу говорил. Невозможно разбудить того, кто притворяется, что спит. Так ведь? Ну невозможно его разбудить. Или, по крайней мере, очень сложно. Это пока, правда, его там чем-то не сделаешь ему. Балалайку или велосипед. И то он сделает вид, что он спит. И будет спать все равно. Делает вид, что он спит. Это уж явно такое притворство. Так ведь? Так ты говоришь, как различить? Так. И это есть возможность. На самом деле, вы же, я не знаю, как вы не чувствуете. Можно на самом деле измениться, можно измениться благодаря Кришне. Можно измениться. И очень серьезно, в сердце уходит это. То, что раньше человек не мог выбрать, теперь он выбирает элементарно. То, что, от чего раньше он не мог отказываться, теперь он отказывается от этого. И с каждым разом ему легче и легче от этого отказываться, потому что вкуса все больше и больше. Все больше дорожит он Кришной, больше, больше, больше. Привязанность, потому что Кришне к преданным развивается. К самому процессу, к этому, на самом деле, к этому, вот это экстаз, делать что-то для Кришны, это экстаз. Это экстаз. И каждый думает, какой экстаз, ищет его где-то на материальном уровне, этот экстаз. Это экстаз. Видеть, как люди принимают Кришну, это экстаз. Знать это, видеть об этом, надеяться на это. Это экстаз. То, что я могу ради Кришны отказаться от этого, это экстаз. А они наоборот в этом находят. Ай, что-то я ради Кришны отказался, я теперь еще более несчастен. Вот ему написал Махарадж. Если духовные авторитеты не против, то я там... И смотри, такая вилка опять. Вот Ним сказал, да, я за. И тогда все, сразу можно было. А теперь вот духовный авторитет. И теперь начинает ум спекулировать. А он и не был никогда моим духовным авторитетом. Вы всегда были моим духовным авторитетом. И вы мне сказали, вы-то не против? Нет, все, тогда решено. Один шанс. Мои местные авторитеты и духовные... Кто местный так? Сейчас найду местного. Галока. Ты всегда был для меня авторитетом и местным. Понимаешь? И начинается, ум начинает. Пиу-пиу-пиу. Улавливаешь, да, человек? И человека ставит вилку. Для чего? Для того, чтобы он сам увидел, кто он. Дается. Если это и это. Выбирай. Как бы ты ни поступил, я благословляю. Потому что желание вытащить, все равно желание вытаскивать. Это не значит, что мы всю жизнь так вот не будем знать, как выбрать. Все связано с повторением святого имени, с правильным общением, с садханой, как мы сконцентрированы, чем мы мотивируем, мотивы наши. Поэтому очень легко распознать, кто чем мотивирует. Видя, когда испытание, за что он хватается, что он спасает, вы сразу можете увидеть. Потому что когда горит, Ты хватаешься и спасаешь то, что тебе вот самое главное-то нужно было. Так ведь? Вот как определить? Это же так же и делали. Помнишь Рамануджачарью? Он взял купины, там они украли, и он показал. Вот, все, пам! И вот кто что? Да? И они за купинов начали там воевать. А тот за богатство даже, он что спасать? Он говорит, как ты могла? И он как жену начал ругать этот борец. Как ты могла это? Ты специально, тебе было жалко этих украшений, ты специально так сделала, я знаю. Ты специально так себя повела. Так кто же из них реализованнее был? Хотя они все были браманы, а он был какой-то там борец. Кто чего начинает спасать? У кого из-за чего проблемы начинаются? Можно именно вот в этих в испытаниях видеть, кто что за что хватается. Кто за свою болезнь, за свою, к чему он привязан, тот то и спасает. Один душу спасает, а другой тело спасает. Так ведь? Один мешочек с четками, а другой заграничный паспорт, так сказать, лишь бы не потерять. Ну что, это ж такая аскеза его делает. А то вдруг гром грянет. Вместо того, чтобы свой ум очистить, они начинают очищать что-то другое. Кишечник. А кишечник и является следствием засорения ума. Так ведь? И Кришна может все разом изменить. Я не знаю, почему нет такой веры в Кришну, что Кришна – великий йог-мистик. Если какой-то экстрасенс может болезнь заглушить или что-то сделать. Экстрасенс – какой-то человек, не повторяющий святое имя, вообще ничего, никто. Он может вылечить, они едут к нему в Иркутск. Они почему-то не думают, что Кришна может, если они ему предадутся, если что-то чисто начнут делать, то Кришна вообще великий экстрасенс. Он-то уж неужели не сможет изменить их здоровье? А? Или может его нету просто Кришны? Может это все байки? Может это Кришна и послал им этого экстрасенса? Эту тетеньку, это экстрасенс, эти деньги, эту власть. Может быть все это Кришна посылает, чтобы мы просто свалились? Может быть он вообще не заинтересован? Он может просто думать, что мы будем преданными, а мы становимся непреданными. Поэтому он и не посылает. Мы ищем это сами. Он нам посылает ранний подъем, посылает нам обливание, посылает нам чтение джапы, посылает нам то, все, пятое, десятое. Он нам посылает это. Так ведь? А мы этим не пользуемся, а начинаем искать что-то другое. Мы ищем что-то другое. Мы ищем то, к чему мы привязаны. Спасаем то, что мы хотим спасти. Что для нас более важнее. Спасти какую-то матаджи нам надо. Очень обязательно, потому что она без нас, конечно же, в духовный мир не уйдет. Такая иллюзия может быть, вообще кошмар. И что нам, это поручили такую заботу? GBC нам сказала, спасай каждого из них. Вот мне такое сказали, спаси их все. Каждому, и Матаджам, и Прабху, ты за них в ответе. Это твое служение. Я еще понимаю, да, когда я могу сказать, да, я вот спасать буду. Вот эту Матаджи, вот этого Прабху, вот. Тебе дали книги, иди книгам, книги им отдай, и на этом твоя функция закончилась. Так ведь? Не лезь ты к ним в жизнь. Это уже функция других людей. Твое дело вот. Но когда ты наобщался, так сказать, и захотел, так сказать, уже поместить себя туда внутрь. Ой, это что такое? Что произошло? А это духовно просто. Это просто духовно. Да. Это духовно все было. Духовка, так сказать, не работает. Мы не делаем так. Пусть это займется этим. По крайней мере, мы должны понимать, что это не очень правильно. Хотя бы знать об этом. Даже если мы это делаем, что ну, это не очень духовная позиция. Тогда мы сможем на самом деле все это изменить. Всю свою карму, всю свою судьбу. Когда предоставляется возможность отказаться от чего-то, мы должны совершить эту аскезу. Но сделать это сознательно, не опять не из ложного эго, а сознательно это сделать. В пользу своего духовного учителя. И сделать по-настоящему это, не обвиняя никого, что нам кто-то там, кстати, перебежал дорогу, так сказать, в этот момент. Когда мы хотели за это схватиться. Человек, пришедший голодать, представляете, да, пришел голодать, ощутил голод сразу и говоришь, ой, все, нет, все, голодать не буду. Только ощутил голод сразу, говоришь, все, уже голодал, потому что я уже его ощутил, этот голод. Разве в этом аскеза? Приехать сюда совершать аскезу, и как только увидеть эту аскезу, только увидеть ее, не то, что ее совершить, только увидеть аскезу. А, не, я не могу, я это. Че за ерунда? Если мы пришли совершать аскезу, надо ее совершать. Не так все страшно, как выглядит. Не так. Как вы это можете? Кто-то говорит, как вы это можете? А я думаю, Шрила Прабхупада, вот он точно, он в экстазе был. Вот представь, 70 с лишним лет, и он везде. Не спит, не ест, все пропадает. В экстазе, он в экстазе был. Вот Шрила Прабхупада был в экстазе. Какую радость испытывал Шрила Прабхупада, что он может в таком теле, при таких проблемах, продолжать совершать чистое преданное служение. Вот это экстаз. Это экстаз. Вдруг ощутить, что Кришна позволяет тебе действовать вот так. Что все разваливается, все, а ты не зависишь от этого. Твое сознание остается непоколебимым. Вот это экстаз. И преданный в экстазе. Он говорит, вот, наконец-то. Ой, Кришна, только не забирай у меня этого. Наконец-то я удовлетворен. О, боже мой, наконец-то я так счастлив, что ты мне даешь это делать. И оказывается, вот в чем экстаз. Преданный так начинает делать. Что я могу для тебя вставать, я могу для тебя терпеть, я могу отказываться. Оказывается, это получается, если я просто тебе предаюсь, если я тебя делаю сутью всего. И он радостный, он счастлив. Он счастлив. Он счастлив или нет? Счастлив. Я так думаю, что он счастлив. И как проблематично, когда человек читает джапу и знает на 100%, что это ему не нравится. Знает на 100% и убеждает себя. Просто сидит и убеждает себя. Нет, я так тащусь с этого. Ой, как здорово. Ой, как ловко. Ой, как ловко, ой, прям не могу, сейчас западу от ловкости. Ну что он думает, я сейчас должен получить с этого эффект. И он сидит и ждет, когда он в экстазе будет от своей джапы. Он это делает для удовлетворения Кришны. Говорит, я, по крайней мере, могу это как долг выполнить. И как долг хотя бы выполняет. И слушает очень внимательно. Прабхупада говорил, хотя бы на уровне долга, это уже очень высокий аспект реализации. То есть он не желает получить с этого чувственное наслаждение, но просто как долг делает. Читать как долг перед духовным учителем. Да. А если честно, на глаза не приходит ответ? Ну, наслаждайся. А какие чувственные наслаждения? То есть джапу читаешь и раз, давай там заниматься чем-то не тем. Говори. Нет, а как? Удовлетворен служением. Удовлетворение приходит в служение. То есть... Так это нормально. Удовлетворение, которое приходит в служение, это нормально. Это нормально. Как же тогда служить, если неудовлетворения нет? Я не знаю. Как тогда служить? Зачем тогда служить? Прабхупада говорит, это приносит одну лишь радость. Если это не служить, не получать удовлетворение, как же? Просто оно нематериальным должно быть. Духовное удовлетворение. А что такое духовное удовлетворение? Которое не зависит от вот этих всех вещей. Оно не должно зависеть от этого. А раз мы видим, что оно зависит от этого, значит оно материальное удовлетворение. Раз человек так быстро попадает под зависимость этих удовлетворений. И ради этих удовлетворений отказывается получить настоящее духовное удовлетворение. Ради этого. Есть такая сказка. Один человек, он там увидел короля, и он позавидовал королю. И там джин один появился. И он говорит: джин, я могу исполнить любовь. Он говорит: я бы вот хотел быть на месте этого человека. Он говорит: ты завидуешь ему? Он сказал: да. Он говорит: ты не знаешь, чему ты завидуешь. Он говорит: нет, я вот хотел бы на его положить. Он говорит: ты хочешь быть этим королем? Он сказал: да. И он тело не менял, а, ну, сознание, душу на месте. Того тонкое тело взял сюда, посадил, а того тонкое тело туда. Но тот не знал, что король был очень смертельно болен. Он этого не знал. И когда он получил, так, встал в тело, он... И он сказал: джин! Джин сказал: что? Он говорит: мы так не договаривались. Он говорит: ну давай второе желание. А там только два желания надо было. И второе желание, значит, вытащи меня отсюда. А у него-то было второе желание, наоборот, такое, крутейшее. И он говорит: так ты же просил что-то еще больше. Он говорит: а это как? А он говорит: ну это уже второе желание было. Он говорит: так тогда зачем мне то желание, когда я болен? Он говорит: так ты же сам завидовал, хотел. А откуда же я знал? Он говорит: ну ты мог попросить знания. Ты же просто хотел занять это положение. Его положение. А его положение видишь каково? Он смертельно болен. Поэтому он не желал того, что ты желаешь. Потому что зачем с таким телом это желать? А что он желал-то? Он желал освобождения. Он даже не желал лечиться. Почему? Потому что он понимал, что все это. Из одной системы в другую падаешь. Причины не устранены. Надо устранить причину. А первая причина того, что мы... Авидья, невежество. Невежество, которое влечет за собой асад, временность. Появляется аспект асакти. Асакти, что такое? Что такое асакти? Не видите. А? Асакти ками, кто такие? Асакти ками, кто это? Свободные. Объясните мне, кто может сказать, что такое хороший киртан? Это когда все орут, да? Скачут. Это хороший киртан. Или когда-то слезу кто-то пускает там на киртане. Что хороший киртан? Хороший киртан, да, это когда все поют и посвящают свой киртан Кришне. Для его удовлетворения. Это хороший киртан. Что такое хорошая лекция? Это лекция, в которой прозвучало, что мы должны удовлетворять Кришну. Что мы должны отказаться от материальных мотивов, учиться отказываться, научиться становиться чистыми преданными, слушать о Кришне, анализировать это. Продвигаемся ли мы? Что такое хороший просад? Это просад приготовлен с любовью и преданностью для божеств. Это хороший просад. Кто не согласен, что это по-другому? Что хороший просад, это зависит от компонентов. Повара у нас так считают. Что хороший просад, это когда туда много можно накидать в кастрюлю. И все это перемешать. Хороший просад, это когда вот мы едим бананы или груши или апельсины. Это называется хорошим просадом. А хороший просад, это тот просад, который был приготовлен с любовью и преданностью. Потому что если Кришна его принял, кушая просто эту кашу, да, можно стать преданным. А можно есть бананы и все остальное. Свой язык так донаслаждать, что просто будут все время одни проблемы. И повар должен научиться готовить для Кришны лично. Если он, если он так готовит, Прабхупада объяснял, все можно приготовить очень качественно и вкусно. Если вы готовите для Кришны. Все можно приготовить. Если готовить для какого-то любимого человека, для любимого объекта, можно все приготовить. Хлеб с солью можно сделать нормально. Что это будет вкусно. А можно сделать такой стол прямо вообще удивительный, с которого поешь и просто осквернишься. И утром уже не встанешь, уже неохота ходить на санкиртану и все остальное. 2 недели просто сидеть и штагошки проводить, ложки менять. Отказаться от киртана, от всего отказаться. Все здесь, но всем до фени. И изображать из себя браманов, там, великих мудрецов, не понимая, в чем смысл-то духовной жизни. Так и не проникнув в суть духовной жизни, сохраняя свое преследование всяких там. Один садху такой весь прямо святой. Один так, другой так. Мы можем так делать тоже. Почему бы нет? Я трансценденталист, а он материалист. А я трансцендентен, мне вообще все до фени. Самое главное санкиртана. Что такое самое главное санкиртана? Что же такое санкиртана? Санкиртана, когда от общения с вами у людей правильное представление о духовной жизни становится. О духовной жизни. Поэтому Нарада смилостивился. Он сказал, я тебе не буду рассказывать ничего, я тебе просто расскажу, что такое духовная жизнь. Я просто тебе расскажу, что такое духовная жизнь, царь. Восемь человек выходит на санкиртану. 40 человек в храме живет, и 8 человек выходит на санкиртану. И то из них. 3 влюбленных, как говорит Акачакра, 5 хромых больных там. Две недели вы все вместе. Улучшилась ли за 2 недели ваша духовная жизнь? Вот за эти 2 недели кто-нибудь почувствовал, что он джапу стал лучше и более во время укладываться, повторять? Что он стал подниматься в более лучшем сознании? Кто почувствовал свою близость к божеству и очень сильное желание распространять сознание Кришны вот за эти 2 недели? Кто погрузился в духовную жизнь за эти 2 недели, а не в телесную? Вот так, серьезно. Кто так честно? Кто почувствовал, что он за эти две недели продвинулся хотя бы? Две недели, когда мы за день должны продвигаться. Каждый раз новый день должен давать какое-то продвижение нам. Духовное продвижение. Кто продвинулся? Кто почувствовал себя лучше? В духовном смысле. А не то, что, ой, нас так много, теперь можно задом крутить, матаджи подумали. И прабхитаксы подумали, ой, теперь можно шастру изучать. И поехали лечиться. Или кто-то научился собирать иштагошки и давать пар спускать. Зачем? Ну, а то революционная ситуация будет. Да не будет. Не будет революционной ситуации, пока здесь будет звучать наука о преданном служении. Не будет никакой революционной ситуации. Это невозможно. Когда не будет звучать эта наука, когда не будут совершать яги, когда чувства не будут совершать суровые аскезы, и царь займется кармической деятельностью, все. Тогда не надо никакой революции, она уже произошла. Чувство, которое выходит из-под контроля, это и есть революция, которая уже произошла. Она уже произошла, они уже победили царя. Они его свергли. И наверху чувства, шудры наверху всегда. И когда чувства наверху, кто управляет государством? Царь, что ли? Революция уже произошла. Какой духовной жизни может быть речь? Если каждый раз чувства побеждают. Поэтому Рупа Госвами говорит, под строгим контролем. Под строгим, регулирующим вайтхи бхакти. Под руководством авторитетов совершать преданное служение. Потому что сам человек еще не может этого делать. Но он, по крайней мере, хочет делать так. И поэтому говорит, просто тренируйте меня. Я буду ходить на тренировки. Тренер там гоняет туда-сюда. Может, кому-то неохота, но всех на результате сконцентрированы. Что такое простая жизнь и возвышенное мышление? Когда все сконцентрированы на этом возвышенном, на чем, к чему они стремятся? И они не преследуют этих временных целей на вечности. Они не делают как вечное, они делают то, что для вечности нужно. Это преданное служение. Как же так? Полный храм народа, вон сидят сколько людей. И санкиртаны нули. Практически санкиртаны не продолжаются. Опять два человека, которые выходили, улучшили там. Кассеты стали распускать. А все остальные поддержанием храма, что ли, занимаются? 30 человек в храме сидит, и 10 человек, 8 человек ходит на санкиртану. Это что за такой департамент страны? Половина должна так действовать. Половина здесь, половина на санкиртане. И не просто там ходить, а распространять книги. Это же яги. Мы же каждый раз обращаемся сами к себе. Появился ли у меня вкус к этой деятельности или нет? И если не появился вкус к этой деятельности, значит мы не действуем неправильно. Неправильно. Значит, мы начали уже вступать в разрез философии сознания Кришны, в разрез регулирующим признаком всему. Почему? Пракрита. Пракрита бхакти, материалистичные преданные. Посмотрите, как постепенно уходят отсюда. Вот прямо из храма так постепенно улетучиваются мелкими порциями. Поэтому создается впечатление, что в храме майя. Почему? Потому что кто-то так проповедует. В храме майя. Потому что у кого-то другие цели, другие желания. Здесь не дадут осуществить эти вещи. Поэтому такое сильное стремление туда, где можно это делать. Поэтому храм становится майей и для тех, кто в нем, и для тех, кто из него выезжает. Место это, кстати, экстаза. Такого, трехдневного. А здесь нужно работать, служить. Мы сюда пришли служить Кришне. Каждый подъем, каждый круг джапы, все это посвящено Кришне, служению ему. Мы что, животные, что ли? Весна так на нас действует, лето так действует, зима так. В Гите Кришна говорит, они не беспокоят преданных. Такие изменения. Радости, горе, все. Они не беспокоят. Преданные все равно сконцентрированы на самой важной части своей деятельности. Если вы болеете, вы должны просто прийти и сказать, мы болеем, давайте нас лечить. Вы не просто болеете, ходите и ноете. Ты болеешь? Леша, ты болеешь? Как ты не болеешь? А чего ж ты ныл там на качагре, плакался, что ты болеешь? Ты ж болеешь. У тебя голова болит там и все. Приди, скажи, у меня болит голова, ложите меня в больницу, обследуйте. Что ты ноешь-то ходишь? О чем ты ноешь? Ты что, сострадание какого-то? Хочешь, чтобы тебя погладили, пожалели или что? Что ты ищешь? Когда ты ноешь о том, что ты болеешь. Если человек болеет, он приходит и говорит, я болею, у меня большие проблемы. И он принимает то, что ему говорят. Для этого он говорит об этом, что я болею. Для этого человек говорит, мне не нравится вот то-то, то-то. Для чего? Чтобы ему объяснили. Чтобы его вылечили. Мы что, приходим к врачу поныть, что ли? Вот представьте, вы пришли в больницу и говорите, вы говорите, он говорит, давай лечиться. Не, я к вам пришел поныть. И уходишь. Он говорит, подожди, а зачем ты приходил-то? Ну, мне надо было кому-то поныть. Ну понятно. У Лёшки такие проблемы, качак раздвоен. У Лёшки маленького такие проблемы. Она его там толкает на киртан, а у него башка болит. Лёшка, у него голова болит от преданного служения. Потому что он мантру повторяет, и у него голова все сильнее болит и сильнее. Скоро взорвется. Потому что голова Джаядратхи там упадет с его колен на землю. И голова разлетится на тысячи частей. Может быть, какие-то желания, из-за этого голова разлетается на мелкие части. Голова от многого болит. У одних голова болит от преданности. Они там все погружены в то, все, все. Голова, правда, трещит у них. А у другого голова болит от чего? Запутался, сколько книг распространил? Запутался от того, что тебя не пускают на санкиртану? А чего болит голова? Потом говоришь, ты болен? Не, я не болен. Зачем тогда ты ныл ходил? Или ты публично теперь, ой, это так тонко, это так эстетично, Лакшми Нарайана. Надо же отдельно, наедине, под одеялом было спросить его. Да все это ерунда. Если ты болен, ты должен лечиться. Прийти и сказать, дайте мне Лакшми, я ложусь в больницу. Или, по крайней мере, посоветуйте мне, что мне делать. У меня болит голова, я не могу совершать преданное служение. У меня болит почка. Вон Оля Баданцова. Болела у нее нога, вот она лежала в больнице. И она лечилась. Вика наша болела, она лечится. Где Вика? Лечится? Лечится. Иди лечись. Иди лечись. Никогда не считай, что она и причина твоих проблем. Иди лечись. Он исполняет свою дхарму. Он должен следить за этим. Если ты ему нормально не объясняешь, что с тобой? Он считает, что это спекуляция. Когда ты нормально придешь и скажешь, да, у меня проблемы тут, пожалуйста, все понятно. Каков статус нашей проблемы? Откуда она проистекает? Вот у него откуда статус? Вот он приехал, и вот я ему говорю, побрейся, подстригись. Он не может побриться даже. Завтра у него вообще будет все болеть. Он будет искать в своем теле любой повод, чтобы отсюда уехать теперь. Он будет все делать для того, чтобы... Потому что он не туда попал. Почему? Потому что он в иллюзии. Все, что он о себе думает, это просто безумие. Так и ты. Так и каждый начинает думать. Ой, у меня из-за болезни я такой. Из-за какой болезни? Вайшнавы болеют в тысячу раз сильнее такими болезнями и продолжают служить. делая такое огромное служение. Огромное служение делать. Не ложатся и не лежат, и не охают. Кто там выдумал, что у меня температура 39 вчера? А? Кто это выдумал? Ты? А кто выдумал такое? Кто это выдумал-то? Кабутки, ты выдумал, что ли? Я рассказывал. А, они все перекрыли, так сказать. Мне, конечно, нравится такая забота. Конечно, мне нравится. Проблемы все внутри нас. И не в почке они сидят, и не в легком, и не в сердце они сидят. Они в нашем уме, эти проблемы. Ум ищет все время причину, как не совершать преданное служение. Как не предаться. Я устал. Я устал от того, я устал от этого. Я устал. От чего ты устал? От чего ты устал, дорогой ум? От чего ты устал-то? От того, что ты не служишь Кришне, может быть, и ты устал. Что тот, кто совершает преданное служение Кришне, он никогда не устает. Что он испытывает радость. Человек склонен делать то, от чего он испытывает радость. И Кришна позволяет ему получать эту радость. Кришна устанавливает приоритет преданного служения. Поэтому говорится, это радость, это удовлетворение знакомо тому, кто достиг духовного знания. Радость. Это приносит одну лишь радость. Это факт. Одну лишь радость это приносит. Поэтому человек должен действовать, просто следовать всем правилам, предписаниям преданного служения. И не слушать тех, кто его с толку сбивает. Не слушать их. Нужно знать, что слушать и что не слушать. Прабхупада говорил, он должен быть разборчивым. Надо слушать это и не слушать то. У нас слишком большой храм, слишком много деятельности. Слишком много деятельности. И это особая милость Кришны. Это особая милость. Что мы повторяем джапу, займи нас преданным служением, он нас и занимает. Он нас занимает этим. А мы потом начинаем говорить, голова болит. В чем смысл-то жизни? Для чего тогда мы сюда пришли? Чтобы обманывать сами себя, обманывать других. Может, нам в христианство надо было удалиться или в буддизм куда-нибудь? Мы же здесь все. Поэтому еще раз прошу вас. Полностью вся садхана должна прийти в надлежащее положение. Подъемы, отбои, останавливайте. Не приходите там, не болтайте. Садитесь во сколько нужно. Вот время столько, все должны сидеть на лекции. Надо мне больше лекцию продлить, я продлю ее больше. Все должны действовать под руководством авторитета. На киртанах вы должны петь к Кришне. Как умеете, пойте для Кришны, для удовлетворения божеств. Санкиртана, если есть санкиртанщики, которые понимают, что они служат своему духовному учителю, должны собираться и выходить на распространение книг. Книги не идут, распространяйте кассеты, газеты, благовония, что вы там делаете, шарики. Деятельность яги должна продолжаться. Яги должна продолжаться. Есть у вас какие-то проблемы, говорите о них. И говорите о них таким образом, что вы готовы принять рецепт, как их решить, а не то, что вы просто ноете и говорите об этих проблемах. Если вы говорите, то вы приходите говорить с целью, чтобы вам кто-то сказал, что нужно делать, и вы будете это делать, чтобы этого с вами не происходило. А просто ныть, плакаться, нет. Пожалуйста, можете там лежать где-то возле батареи, я не против. Лежите возле батареи, обдумывайте, грейте свои мозги. Все это аскеза. Все это аскеза. Жизнь предназначена для тапаси. И то, что яд для одного, нектар для другого. И наоборот, то, что нектар для одного, яд для другого. Вот Мададжи, они, допустим, не были с Нового года. Вот 31 числа они уехали. И они погрузились в такую иллюзию, что они могут без храма. Им неохота ехать в храм. Они в иллюзии. Две Мададжи стремятся в храм, чтобы... А две в иллюзии, в полной. А им кажется, что ничего не произошло. Че, нормально, да ну, ничего. Даже ехать неохота. Ну так только, если на праздник съехать, съездить. Это иллюзия. Это иллюзия. Так действует иллюзия. Возьмите книги, прочитайте, и вы поймете, что это иллюзия. Иллюзия, она всегда говорит, ты что, тебе не в храме надо быть, тебе надо быть сейчас в кармической жизни, ты что? Зачем тебе голову брить? Ты что, сумасшедший, что ли? Это майя так действует. Это майя. И человек, находящийся под влиянием иллюзии, он делает глупости всегда. Одни глупости. И он всегда, майя ему говорит, да ты слабый, ты не сможешь. Да ты что? Ты как? Да ты что? Еще кто-то сбоку приходит и говорит, да ты что, ты слабый, ты не сможешь. И ум начинает твердить, да ты слабый, ты не сможешь, в этой жизни тебе бесполезно. Это майя. Это майя. Че сидеть вот так вот? Иногда смотрю, кто-то сядет вот там на диване, вот так, и сидит вот. Что это за такое? Че, что вы там думаете? О чем думаете, когда надо пойти и служить? Кришне служить? О чем вы думаете? Не надо думать, потому что в этот момент майя сразу хватает ум. Она начинает атаковать ум. Тут же она атакует, сразу, мгновенно, сходу, с полета, на бреющем полете, и начинает долбить. Сразу, что вы задумались, видишь ли. О чем вы там думаете? О чем бык думает, когда он останавливается? О телках? Потому что он в работе должен быть. Он работает, он крутит этот масло, выжимает, выжимает, выжимает, выжимает, выжимает. И он остановился. Все. Дхарма. Бык это дхарма. И он должен двигаться. На четырех ногах он должен идти. Когда одна нога перебита, он начинает искать сострадание. Когда две, он перестает идти даже. А когда три, он на одной еле-еле держится, вот-вот упадет. Какое масло он может выжимать, если у него одна нога только осталась? Поэтому Прабхупада сказал, четыре принципа и на них. Даже на трех ногах хромая, и то можно идти. Хуже, но можно идти. Но раненое животное все время ищет сострадание. Какого сострадания? Какое истинное сострадание быку, у которого нога немножко заболела, и он идет? Кто-то бык ищет сам такого сострадания? Какого? Вот какое сострадание для него лучше? Какое? Один думает, ногу вылечить. Правильно. А другой думает, ну как же, надо отлучить его от работы, что же. Пусть там постоит, ногу вылечит сам. Но когда быка снимает вот это все и говорит, иди лечи ногу, как вы думаете, чем он занимается сразу с этой ногой? Он туда даже с перебитыми, он на одной ноге попрыгает туда. Потому что там тёлки. Там тёлки. Он одной ножкой будет туда гребсти. Потому что он будет искать у них сострадание. Смотрите, у меня три ноги перебились. Му! Ну, у меня вот что есть, его. Что вам надо? И они будут ему тоже сострадать, потому что они видят, что у него, по крайней мере, три-то ноги. Фиг с ними, с ногами. Да, они примут его. Потому что их ноги вообще не интересуют его. Они вообще на 100% не интересуют. Потому что если у него все четыре ноги будут, он скажет, а я не буду этого. Они, наоборот, даже заинтересованы. Ой, у тебя такая нога, ой, как... Не-не-не, оставайся, ты не сможешь двигаться на этой ноге. Они тебя будут убеждать, наоборот. Ты что? Это нога? Не-не-не, это не нога, на самом деле. Это уже не нога. Это уже какая-то рука у тебя. Тебе надо лечиться и возле меня. Прямо возле меня. Я тебя вылечу в другое место. Она может быть не заинтересована, чтобы вы встали на четыре ноги, потому что встав на четыре ноги, вы вот этот аппарат унесете тоже. Крутить это колесо. Колесо кхармы. Круги будете свои наворачивать, 16 кругов. Санкиртана, кхарма, аскеза будет. Но вас будут там так убеждать. Да вы что? Сейчас мы вам так все вылечим. Все вылечим. Зачем? Наденем на вас плуг. И будем пахать. Да, плуг нужен, конечно. Гуру нужен. Баларам, балара, гая-джая, баларам. Мы с тобой будем баларами служить. Чтобы одеть на вас. Это ярмо. И вперед. И дальше начинается 3-3. Как бык будет пахать, пахать, пахать. А когда перестанет, эти ноги не интересуют. Или они иногда интересуют эти ноги, но в другом направлении. И бык, он что, он защищать будет? Он будет защищать, потому что когда на тёлку кто-то нападет, он будет бодаться. Вы видели, когда кто-то на тёлку? Приходит пастух, начинает с тёлкой разлучать. Знаете, пастух, он любит тоже. То есть, он говорит, ты что, подожди, надо пахать? Ты куда? И бык, он... И тёлка там недовольная тоже. Да вы что? Да мы для зачатия совершенного телёнка. Теленок. Там какой теленок? И так начинается поддержание. Поддержание всех этих проблем. Поэтому он просто повесил колокольчик ему. И когда он бренчал, он выскакивал плеткой, как даст. И тот попер. Так и Кришна устроил. Кто не хочет круги свои, там есть плеть кармы. Как только остановился, как даст, о, и подскакал, радостно опять, весь энтузиастичный такой. Плеть кармы опять, как даст, и опять, уа-го-го-го-го-го, и опять бежит. Но боль-то быстро проходит, такое живое существо, оно ухищряется. Между взмахами даже наслаждаться. И опять останавливается. И как только остановился, бык, когда остановился, он что думает? Он сразу думает, тёлочки мои, где же мои тёлочки? Ужок. С быка-то не получишь молока. Религии в жидком виде. Бык-то должен крутить масло, выжимать масло. Ги. Тяжело трудиться. Тяжело трудиться. Теленок-то есть уже. Теленок-то есть. Подумайте. Может, мы иногда забываем, для чего сюда пришли? Может, каждый день надо напоминать нам? Памятование — это есть один из аспектов знания. Памятование. Помнить цель, для чего мы пришли. И все время думать, почему я сейчас так делаю, почему я не хочу идти на санкиртану. Я же вообще в кого превращаюсь. И человек берет просто и идет на санкиртану. И ходит, на самом деле, распространяет книги. Так, таким желанием удовлетворить духовного учителя, а не ходит, весной наслаждается. Он должен выйти из-под влияния этого. Это же внешняя энергия действует. И человек, который учится, контролирует свой ум, он говорит, боже мой, я же полностью нахожусь. Значит, все, что я сейчас делаю, меня ведет только к проблемам большим, к новому рождению. И к новой смерти, значит. Это разум. Это брахман. Поэтому Прабхупада говорил, те, кто книги распространяют, это брахманическая деятельность. Но они их распространяют. Они так мыслят все время. Это брахман. Они умеют отказываться. Поэтому они поднимаются до с вами. Брахман так развивает свою привязанность к Кришне, что становится отреченным. Подразумевается, что все остальные не привязаны. Еще привязаны. У них недостаточно привязанности к Кришне, поэтому у них недостаточно отречения. Они еще привязаны к той же жизни. А брахмана, общаясь с ним, человек привязывается к Кришне. Они привязываются к квартирке, там, к чему-то, к матаджам или к чему-то. Он должен научиться это делать. Суть видеть. Суть. Сконцентрировать на сути, а не на форме. Поэтому, говорится, смиренный брахман одними глазами смотрит на собакоеда, там собаку, корову, видя их духовную сущность. И он не завидует слону, что слон такой здоровый. Он видит его духовную. Духовную природу. Он не оскорбляет собакоеда, видя его духовную природу. Он просто посвящает свою жизнь преданному служению. Это все? А все время сидеть и быть неудовлетворенным и медитировать на свое тело. Вы поймите, что лишний час, проведенный на медитацию на тело, он же уносит сознание Кришны. Он уносит сознание Кришны. Преданный он умеет, он даже лечится в сознании Кришны, а не в сознании Майи. Преданный лечится в сознании Кришны. Принимает это как служение. То есть так же, как он на санкиртану ходит, он также ходит на таблетки, на уколы, на все. Как садхана, как круги. Это сознание Кришны. Семейная жизнь — это для него сознание Кришны, как преданное служение. В смысле как преданность? Вот сколько вот он посвящает, как нужно делать? И он говорит, вот в преданном служении вот так надо совершать преданное служение в семье. Он так делает. Не семье служит, а Кришне через... Потому что погружает свою семью преданно. Вместе поют, там обсуждают все. Так же и здесь. Что вы думаете, вот они сейчас приедут, свое тело поправят, и будет лучше, что ли? Уж все это знаете. Пока они свое сознание не поправят, у них не будет этого. Они приедут в проблемах. Потому что там, представляете, каждый день ты лечишься, да? Вы представляете, что такое с их сознанием? Сознанием Чаручандры и Виденитхи. Каждый день лечиться. Каждый день тело. Вот она его, вот он знает. И он потом за детьми ухаживает, там все делает. Потому что он-то не видит, как он погружается вообще напрочь. Тонет прямо. Тонет и даже... Хорошо, он сам, у него мозгов иногда хватает, что надо выплывать. Потому что когда ты все время лечишься, ты очень сильно начинаешь осознавать, что ты тело. Очень сильно тебя начинают интересовать все телесные проблемы. А значит, все сексуальные проблемы могут возвратиться. Все эти желания одеваться, желания то, все сразу возвращается. И не для проповеди. Человек может обманывать просто. Он не для проповеди, потому что он не проповедует таким образом. Не проповедует он. Все, кому он проповедует, связано с пхукти, кармой. У него этого не было, а он это приобрел. Зачем? Что это, такое положение какое-то или что? Какое-то особое положение брахмачария приобрести все это? Разве это положение брахмачария? Он завидует грехаскам, что они санкционированно наслаждаются. Пусть попробует стать грехаскам. Мы посмотрим. Я-то знаю, почему духовный учитель так беспокоится о брахмачарстве. Как вы думаете? Почему он так сразу? Как жениться? Да вы что? Как, это что? Ты что, шутишь, Лакшми Нараян, что ли? Да его загрузить надо еще больше. Почему он беспокоится? Потому что он знает, что конец духовной жизни наступает. Что брахмачари, он может наиболее слаще погрузиться в духовную, в эту, в семейную жизнь. Слаще. Когда брахмачари начинает думать так, что это его спасает, это иллюзия. Еще никого не спасало это. Это спасет тогда, когда тебе говорят, иди, вот духовный учитель говорит, иди, я тебе говорю, что ты так спасешься. Вот именно так ты спасешься, я тебе говорю. Он так ему говорит, иди, я тебе говорю. Когда духовный учитель говорит, нет, а ты делаешь да, ты просто враг, блин, духовного учителя. Ты убьешь по голове этим кувшином. И сударшина чакра там. Мы так делаем. А почему? Потому что мы очень сильно сконцентрировались на теле. Поэтому мы не понимаем, что такое духовный учитель, что он это чувствует, там видит. Да нет, как он чувствует? Он там один. Саджусини умерла. Что, Гопала Кришна Махарадж чувствовал, что ли? Потому что мы не знаем, что происходит. Все на внешнем уровне. А внешне ничего не видно. Все здорово. Все происходит. Ничего бесследно не уходит. Ничего. Я сижу там с этим с доктором разговариваю в деревне. И прямо во время этих разговоров говорю, ой, меня кто-то ищет. Он говорит, кто тебя ищет? Я говорю, ой, меня кто-то очень сильно ищет. Кто-то меня сильно ищет. Он говорит, да кто тебя никто не ищет? Я говорю, меня очень сильно кто-то ищет. Очень сильно кто-то ищет. Что, какие-то проблемы? Я говорю, нет, никаких проблем. Просто кто-то очень сильно ищет. Он говорит, что это какое-то неприятное? Я говорю, да не неприятное и неприятное. Просто кто-то очень сильно ищет меня. Очень сильно интересуется мной. Он говорит, да ты что, у тебя может... Я говорю, серьезно. Я говорю, я поехал. Я приезжаю точно. Там, посещение больного в постели. И столько фантазий уже. Фантазии, фантасмагории. Все происходит. Мы думаем, этого не видно, это не происходит. Все происходит. Все работает идеально. Идеальнейшим образом все работает. Связь идеальная, работает четко. Как беспроволочный микрофон. Не видно микрофона, а он работает. Все действует. И не надо думать, что никто ничего не понимает, никто ничего не знает. Потому что мы так этого не понимаем, мы этого не знаем. Значит, это тоже не, и все никто не знает ничего, что происходит. Если я вот не вижу свои недостатки в зеркало, как он может видеть мои недостатки? Что у меня там с глазами? Нормальные зеленые глаза, мутные. С чего вы, Лакшми Нараяна, взяли, что у меня проблемы? Я вижу твои глаза. Чего мои глаза? Нормальные глаза в рядке. И что? Сразу же видно. Есть связь, потому что. Подумайте, я прошу вас еще раз. Еще раз вас очень прошу. Позаботьтесь вы о своем сознании Кришны. О сознании Кришны именно. Прупада проповедовал две вещи. Ахимса и я не есть это тело, а душа. Когда человек выходит из-под влияния вот этих телесных представлений, он начинает прогрессировать очень сильно. Быстро начинает бурно прогрессировать. Это Кришна управляет его здоровьем, всем чем угодно. Как вы не поймете, что вы не управляете своим здоровьем? Вы не можете им управлять. Это иллюзия. Вот кто это понимает, что это иллюзия? Что я думаю, что я вне Кришны смогу избавиться от какой-то болезни. Сам. Или какой-то мужик меня избавит от этого. Потому что он экстрасенс. Вот у кого, кто вот так вот мыслит? А? Ты, Санька, наверное, только один здесь мыслишь так. Скорее всего. А может быть, все так мыслят, как Санька. И я в том числе, да? Я так не мыслю. Что я наоборот, прекратил лечиться, 4 года не лечусь. И все 4 года я чувствую себя лучше, чем те годы. Вот в этом году первый раз было так, ну, сильно подобралось что-то. И то это испытание. Кришна просто дает испытание. Еще раз проверить в испытании. Насколько ты осознаешь, что это, вот за эти годы ты ощутил, что я важнее, чем все остальное. Я ощутил это. У меня не было желания лечь там и помирать. Ой, и кричать. Ой, Ольга, ой, Наташка, ой, помираю, ой, не буду проповедовать, ой, подыхаю, ой. И потом бы сказал, благодаря их лотосным стопам я все понял. Теперь они еще по 10 кругов сверху будут читать, благодаря общению со мной. Я так не думал. Я думал, как бы они не свалились из-за моей болезни. Как бы они не упали из-за моей болезни, а не я. Как бы они не упали от своих болезней. Ты лучше себя сейчас осознаешь в сознании Кришны, да? После излечения? В сознании Кришны ты лучше стал? Ну а тело-то лучше стало, можно наслаждаться. Теперь, так сказать, можно на 4 ногах скакать, е-мое как. Ну не круг крутить, а теперь можно до телок быстрее добежать. Не масло давить. До детей, до семейной жизни, так сказать. Теперь у меня была больная зависть, теперь здоровая зависть. Теперь уж я завидую, так завидую. То я ничего не мог сделать для этой зависти. Теперь я у меня полностью полон силы и энергии. Яги, и теперь я буду совершать жертвоприношение, чтобы получить вот это все. И все время страдать, почему ему так легко все достается. Ну почему ему так легко все достается? Почему я так тяжело тружусь, и мне этого не достается? Да? Так думаешь? Но за что ему Кришна такую милость дает, а? Ну он же падла! Он падла, а я такой классный.